Потом со снисходительной добротой умного человека к дуракам дал нам талонов на бензин, масло, две пустые бочки и машину, чтобы на автостанции эти бочки залить и доставить на берег. Стояло начало августа, и впереди у нас было 600 километров морской дороги. Северные ветры нагнали в Чаунскую губу лед. Льдины, источенные ветрами, волнами и течениями, имели самоуверенный вид. Теперь уж они надеялись, что доживут до зимы, и уходящее лето их доконать не успеет. Вечерами солнце окрашивало эти льдины в заманчивые красные тона. Море тоже становилось красным, и как тут было не вспомнить слова ироничного телеграфиста Джорджа Кеннона, побывавшего на Чукотке в прошлом веке. Описаниями цветущих островов, купающихся в пурпурных волнах океана, поэты с незапамятных времен увлекали неопытных обитателей твердой земли в морские путешествия. Но вот что интересно – всю нашу работу можно вообще-то было сделать за день или два на вертолете. Но арендовать в августе вертолет в местах, где царствуют пастухи и геологи, практически невозможно. И это обстоятельство нас, глупых, не огорчало. 600-километровое плавание на шлюпке с ненадежным бортом вдоль хмурых берегов как бы приобщала нас к методам работы старых времен, которые всегда кажутся героическими. И хотя оба мы достаточно насмотрелись в предыдущие годы на Чукотку, но все-таки плыть и смотреть на ее берега казалось не только выполнять работу, но и приобретать еще что-то. 10 августа в ранний утренний час, когда поселок спал, спал и капитан порта, поклявшийся, что не выпустит нас в море на этой дырявой посуде. Спали остроумные береговые комментаторы. В этот ранний час мы столкнули лодку на воду. Было холодно. Моторчик от водяной помпы, приспособленный для благоприятных температур, никак не желал заводиться. Мы по очереди легали заводной рычаг, похожий на рычаг мотоцикла, с той только разницей, что, сорвавшись с рычага мотоцикла, нога била о надежную земную твердь, а не в хрупкий фанерный борт. В конце концов пришлось прибегнуть к запретному способу – вывинтить свечу и влить в цилиндр немного бензина. Мотор сразу схватил – из выхлопной трубы полетели колечки дыма, и все в море ожило. Пивек отодвинулся и стал как бы торчать из воды. На верхушке сопки над поселком лежала ватная нашлепка, предвестник южака. Мы залезли в кухлянки, одолженные добрыми людьми. И началась неразумная трата времени, когда надо просто сидеть в лодке, курить и думать о чем угодно. Можно уйти в мемуары, которые для души тот же согревающий мех, как кухлянка для тела. Мы плыли по Чаунской губе. Ровно 200 лет назад, в августе 1762 года, по Чаунской губе плыл первый в ее водах корабль, ленской постройки судна устюгского купца Никиты Шалаурова и морехода Ивана Бахова, которые 2 года назад вышли из устья Лены, перенесли тяжелую зимовку на Яне, потом на Колыме, и все для того, чтобы за собственный кошт отыскать северо-восточный проход в Тихий океан. И, возвращаясь к потайной цели нашей экспедиции, мы радовались, что плывем на фанере, а не летим в грохочущем вертолете. Все дело в том, что нам предстояло проплыть мимо острова Шалаурова